Глава 13. Сокращение Евангелия. В дальнейшем течении литургии отец Иоанн видит последовательное воспоминание всей жизни Спасителя, как это принимается нередко и другими истолкователями ее. Литургия есть сокращение всего Евангелия, изображение земной жертвы Иисуса Христа, повторение Его голгофской жертвы, всегдашнее заклание, смерть Его за грехи мира, воспоминание Его воскресения и вознесения на небо. И чтобы богоугодно стоять во время литургии, надобно овладеть предметом литургии. А предмет этот — вся жизнь Спасителя, от пелен до гроба, от воскресения до вознесения и ниспослания Духа Святаго. Тогда литургия вполне проникнет на шум и сердце. «Вообще все богослужение нашей православной церкви, — говорит он, — имеет целью изобразить все течение домостроительства нашего спасения, от начала мира и до скончания века. Так вечерня изображает благость, премудрость и всемогущество Божие в сотворении мира и человека, блаженство человека, падение человека». Обещание Божие об искуплении Его через воплощение Сына Божия, приготовление через пророчество и прообразование к принятию Искупителя. Утреннее богослужение изображает чудеса домостроительства Божие в Ветхом Завете, с Моисея до пришествия Искупителя, и чудеса новозаветного домостроительства во святых Божиих. Наконец, литургия ставит Владыку Нового Завета во всем свете, изображая Его человеколюбие, истину, правду, верность Своему обещанию. Наконец, всю Его жизнь от пелен до гроба. Он есть солнце в полном сиянии. В своих записках и в дневнике отец Иоанн не оставил подробного изложения событий жизни Господа параллельно литургии. Но оно общеизвестно. А именно, на Проскомидии воспоминается рождение Спасителя и страдание, начало и конец истощания, умоления Искупителя. На литургии оглашенных, в песне «Единородный», тоже говорится о воплощении и распятии. Затем малый вход, апостол и Евангелие знаменуют явление в мир на проповедь Господа и учеников Его. Великий вход на литургии бывает для воспоминания шествия Спасителя с крестом на Голгофу, за врата града, послание к евреям, глава 13, стих 12, вместе с разбойниками, из коих один благоразумный возгласил ко Христу: «Помяни мя, Господи, во царствии Твоем». Почему на входе и говорится о всех: «Да поминет Господь Бог во царствии Своем». Далее, для воспоминания распятия Его на кресте и снятия с Него Иосифом и Никодимом. Почему после входа в алтарь читается тайна: «Благообразный Иосиф с древа снем, во гробе плотски, в аде же с душею, яко живоносец показася светлейший гроб Твой». Далее причащение и отверстие царских врат изображают воскресение, явление Господа в обновленной плоти, почему поется: «Тело Христово приимите, источника бессмертного, Христа воскресшего, вкусите». А в алтаре читаются тайно воскресные песнопения: «Воскресение Христово, светися, светися, о Пасха велия». Затем священник, кадя святые дары, говорит: «Вознесися на небеса, Боже», и потом уносит их на жертвенник. А хор поет уже о принятии Святого Духа: «Видихом свет истинный, прияхом Духа Небесного». Сошествие Духа можно видеть и после в благословении предстоящих, а вознесение — в поднятии даров пред лицом молящихся со словами «всегда, ныне и присно и во веки веков», что напоминает благословение учеников Спасителем на горе Елеонской и обещание быть с ними всегда: «Аз есмь с вами до скончания века. Аминь». Такова в главных чертах параллель литургии и жизни Спасителя. Но по замыслу и содержанию своему литургия, собственно, есть благодарственный гимн богослужения первых христиан. Впрочем, благочестиво назидательны и даже привлекательны и для ума, и для сердца такие параллели, хотя они и не составляют сущности литургии.